Следующие 4 часа Грейсон провел с Джиллиан. Почти все время говорила она, то, приходя в крайнее возбуждение, с нетерпением рассказывала что-то, то вдруг надолго замолкала, и казалось, что она напрочь забывала о его присутствии. Ему нравилось слушать звук ее голоса, но он также ничего не имел против тишины. Ему было приятно просто видеть ее снова. Когда она говорила, то речь шла практически об одной только учебе и академии. Какие учителя ей нравились, а какие нет? Какие предметы были ее любимыми, что нового она узнала на занятиях? Грейсон обратил внимание, что она никогда не упоминала других учеников и ни словом не обмолвилась о биотических тренировках. Он решил не подталкивать ее. Он и так должен был получить нужную информацию довольно скоро. И вот пришло время уезжать. Он уже знал, что чем дольше он оставался с ней, тем труднее было расставаться. Поэтому он всегда устанавливал для себя четкую продолжительность визита. Так было легче сделать то, что он должен был сделать. «Джиджи», — мягко проговорил он. Взгляд Джиллиан оставался прикованным к стене. Она опять ушла куда-то в свои мысли. «Джиджи», — произнес он немного громче, — «папе пора уезжать. Хорошо?» В прошлый раз, когда он уходил, она даже не отреагировала на его прощание. На этот раз, однако, она слегка повернула голову и кивнула. Он не знал, что было хуже. Он поднялся с кровати и наклонился, чтобы поцеловать ее в макушку. «Ложись, дорогая. Залезай под одеяло. Попробуй уснуть». Двигаясь медленно, будто робот, подчиняющийся его словам, она сделала, как он просил. Когда она улеглась и закрыла глаза, он пересек комнату и открыл дверь. «Выключить свет», – прошептал он. Дверь закрылась за ним, и комната погрузилась во тьму. Джиро ждал его в коридоре. «Здесь безопасно?» – спросил его Грейсон. Его голос прозвучал более резко, чем он рассчитывал. «Вполне», – тихо ответил молодой человек. «Все еще спят. Мы можем пройти в мою комнату, если нужно время». «Давай побыстрее покончим с этим. Я хочу убраться к черту с этой станции», – сказал Грейсон, опускаясь на одно колено и кладя свой кейс на пол. Он открыл замок, приподнял второе дно и вытащил пузырек, который дал ему Пэл. Затем он поднялся и передал его Джиро. Тот взял пузырек и поднял кверху, чтобы рассмотреть под лампой коридорного освещения. «Похоже, они опять поменяли компоненты. Призрак, должно быть, хочет попробовать что-то другое». Он сунул пузырек в карман. «Это ведь не должно попасть в ее медицинские отчеты, верно? Я имею в виду, препарат не оставит следов, я надеюсь». «А ты как думаешь?» – прохладно спросил его Грейсон. «Ага, ясно. Дозы такие же, как и раньше?» «Никаких новых инструкций мне не давали», – ответил Грейсон. «Какие-нибудь идеи насчет того, как она может отреагировать на эту штуку?» «Я не задаю подобных вопросов», – резко заметил Грейсон. «И тебе не следует, если у тебя есть хоть капля ума». «Боже», – подумал он, – лишь только слова сорвались с его языка. «Теперь я уже говорю в точности, как Пэл». Сказать по правде, он не знал, хорошо это или плохо, но его старый приятель наверняка нашел бы это забавным. «Они не сделают ей ничего плохого», – добавил Грейсон, хотя и не был до конца уверен, пытается ли он убедить в этом Джиро или самого себя. «Она слишком ценна для них». Джиро кивнул. «Вот самые последние данные всех учащихся из проекта восхождения», – сказал он, извлекая из кармана халата и протягивая Грейсону оптический диск. «Здесь также мои личные наблюдения за нашей героиней». Он кивнул в сторону комнаты Джиллиан. Грейсон молча взял диск и убрал его в кейс. «Ты спишь с Сандерс?» – спросил он, когда диск был надежно спрятан. «Мне показалось, что это укладывается в рамки моей миссии», – с ухмылкой ответил Джиро. «Мне нужно выжать из нее информацию. Вот я и прижимаю ее всякий раз, когда выпадает удобный случай». «Смотри, не влюбись», — предупредил его Грейсон. «Чувства осложняют задание». «У меня все под контролем», — ответил парень с раздражающе самоуверенной улыбкой. «Где-то», — представил Грейсон, — «Пэл, должно быть, просто умирает со смеху».